Массаж при рубцах на брюшной стенке и спайках в брюшной полости. При неокрепших рубцах на брюшной стенке массаж выполняют с применением талька или небольшого количества белого борного вазелина, чтобы не повредить нежную рубцовую ткань. Сначала применяют плоскостное поглаживание и попеременное растирание вокруг рубца на здоровых тканях, а затем переходят к массажу самого рубца. Здесь применяют поглаживание подушечками одного или нескольких пальцев, в зависимости от величины рубца. Затем применяют зигзагообразное растирание, штрихование, сдвигание, а в дальнейшем пощипывание, подергивание, сдавливание, сжатие и вытяжение, растяжение. Эти приемы должны выполняться плавно, ритмично, медленно, с небольшой силой давления и безболезненно. Если рубец болезненный, то для ликвидации болей полезно применять стабильную механическую вибрацию воронкообразным или плоским резиновым вибротодом. При старых, вросших рубцах не пользуются тальком или вазелином, так как пальцы массажиста будут соскальзывать с рубца, что снижает эффективность массажа. Массаж выполняют по описанной выше методике, но с большей силой давления рук массажиста. Продолжительность массажа на каждом участке 5-10 минут. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит из 15 процедур. При спаечном процессе в брюшной полости массаж применяют с целью ликвидации болей, предупреждения развития грубой рубцовой ткани и для улучшения или сохранения подвижности мягких тканей. Спайки в брюшной полости требует достаточно глубокого, энергичного, но осторожного массажа. Предварительно массируют брюшной пресс с использованием всех массажных приемов. Смотрите массаж при атонических колитах. После этого применяют глубокое спиралевидное растирание четырьмя пальцами вместе проекции спаек на переднюю брюшную стенку. Массажист обязан следить за тем, чтобы во время массажа у пациента не возникали сильные боли. Кроме того, необходимо следить за состоянием артериального давления. При слишком сильном и энергичном массаже живота может резко снизиться кровяное давление и возникнуть обморочное состояние. Желательно сочетать массаж с тепловыми процедурами и под электрофорезом. Массаж при гастроптозах. Гастроптоз – это ощущение желудка. Как правило, он является одним из проявлений общего висцероптоза – ощущение внутренностей. В основе гастроптоза лежат различные причины – тяжелые повторные роды, деформации позвоночника, быстрое похудание. Развитие гастроптоза объясняют и слабостью связочного аппарата внутренних органов. Ощущение поперечно-ободочной кишки усиливает гастроптоз вследствие натяжения желудочно-ободочной связки. При ощущении желудка развивается его гипотония, нарушаются моторная и секреторная функции. Гастроптоз развивается при общей астении и слабости брюшного пресса. Пациенты жалуются на тяжесть и распирание в подложечной области в ближайшее после еды время. Эти жалобы связаны со снижением моторной функции желудка и с задержкой эвакуации пищевых масс из желудка в двенадцатиперстную кишку. Нарушение моторной функции желудка распространяется и на кишечник. В результате появляются запоры, усугубляющие висцероптоз. Пациенты жалуются на головные боли, головокружение, быструю утомляемость, раздражительность. Весьма эффективным лечебным средством при гастроптозах является массаж. Цель массажа – укрепление мышц брюшного пресса, повышение внутрибрюшного давления, стимуляция моторной и секреторной функции желудка и кишечника, ликвидация запоров и застойных явлений, повышение тонуса всего организма. Вначале применяют массаж брюшного пресса, где выполняют следующие массажные приемы. Первое. Круговое плоскостное поглаживание. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами обеих рук. Прием выполняют по ходу прямых и косых мышц живота. Третье. Комбинированное поглаживание. Четвертое. Накатывание. Прием выполняют снизу вверх по всему животу. Пятое. Комбинированное поглаживание. Шестое. Поперечное прерывистое разминание. Седьмое. Комбинированное поглаживание. Восьмое. Полукружное разминание снизу вверх. Девятое. Комбинированное поглаживание. Десятое. Сотрясение снизу вверх от лобка к мечевидному отростку грудины. Одиннадцатое. Круговое плоскостное поглаживание. При выполнении растирания полезно обращать внимание на нижний край грудной клетки и гребни подвздошных костей, что в значительной степени усиливает перистальтику желудка и кишечника. На этих же участках полезно применять механическую вибрацию резиновым шаровидным вибратодом. После предварительного массажа брюшного пресса приступают к массажу желудка, где применяют следующие массажные приемы. Первое. Раздельно-последовательное поглаживание задним ходом рук массажиста. Прием выполняют в направлении слева сверху вниз направо. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами задним ходом рук массажиста в том же направлении. Третье. Поглаживание. Четвертое. Перемежающееся надавливание ладонной поверхностью фаланг четырех пальцев поочередно обеих рук. Пятое. Поглаживание. Шестое. Подталкивание или сотрясение. Седьмое. Поглаживание. Прием выполняют по часовой стрелке по всей поверхности живота. С целью рефлекторного воздействия на моторную и секреторную функции желудка выполняют прерывистую вибрацию в виде пунктирования или поколачивания в области остистых отростков пятого грудного или первого-третьего поясничных позвонков. Для улучшения эвакуации пищи из желудка, а также с целью прекращения тошноты и ликвидации чувства тяжести в подложечной области, применяют механическую вибрацию в области остистого отростка пятого грудного позвонка в течение 5 минут. При наличии атонических запоров к данной методике добавляют еще и массаж толстого кишечника по описанной выше методике. Смотри массаж при атонических колитах. Продолжительность процедуры массажа 15-20 минут. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит из 15-20 процедур и повторяется регулярно через месяц-полтора. Противопоказания для массажа при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Заболевания желудка и кишечника с наклонностью к кровотечениям. Острые воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Туберкулез брюшины и кишечника. Злокачественные и доброкачественные опухоли. Заболевания органов брюшной, грудной и тазовой полостей, требующие немедленного хирургического вмешательства. желчно-каменная болезнь в стадии обострения, хронический, часто обостряющийся аппендицит, беременность, подозрение на внематочную беременность, грыжа белой линии живота, пупочная грыжа и паховая грыжа. Частные методики классического лечебного массажа при нарушении обмена веществ. Массаж при ожирении. Ожирение – это излишнее накопление жира в организме выше физиологической нормы. Жир обычно накапливается в подкожной клетчатке и во внутренних органах. При увеличении жировой клетчатки увеличивается и капиллярная сеть сосудов, питающих ее, поэтому увеличивается нагрузка на сердце. Различают две основные формы ожирения – экзогенную и эндогенную. Экзогенная форма ожирения обусловлена сидячим образом жизни, перееданием, недостаточностью физической нагрузки, злоупотреблением алкоголем и другие. Эндогенное ожирение возникает в результате нарушения функции желез внутренней секреции. Различают следующие степени ожирения – легкое, среднее и тяжелое. Пациенты с ожирением жалуются на быструю утомляемость, слабость, вялость, головокружение, неприятные ощущения в области сердца, головные боли, потливость, одышку, сердцебиение, сонливость. Увеличенное количество жира во внутренних органах, повышенное внутрибрюшное давление приводит к высокому стоянию диафрагмы, что затрудняет работу сердца, уменьшает экскурсию диафрагмы и жизненную емкость легких. Это приводит к нарушению общего кровообращения, нарушению легочного и тканевого газообмена и угнетению окислительных процессов в организме. Пациентам, страдающим ожирением, назначают общий массаж. Цель массажа – стимуляция общего тонуса всего организма, активизация окислительных процессов, улучшение легочного и тканевого газообмена, улучшение крова и лимфообращения, облегчение работы сердца, ликвидация застойных явлений, нормализация внутрибрюшного давления. При ожирении назначают общий глубокий энергичный массаж с применением всех массажных приемов, главным образом глубокого растирания и сильного разминания. Продолжительность процедуры массажа 60 минут. Массаж применяют ежедневно или через день. Курс массажа состоит из 25-30 процедур. Общий массаж начинают с области спины. Затем массажу подвергают ягодицы, нижние конечности, потом верхние конечности, грудь и в последнюю очередь массируют живот. Во время массажа обращают особое внимание на проработку крупных мышечных групп. Массаж живота следует делать осторожно. Слишком глубокий и энергичный массаж живота может вызвать резкое падение кровяного давления и привести к обмороку.